«Сколько людей вы бросили, — укоризненно сказал он, — сколько предали! Я знаю, что генерал Вольф несколько раз писал личные письма Горбачеву, когда тот еще был президентом, и договаривался с Колем об объединении Германии. И Горбачев ему не ответил. Вольф умолял помочь нашим людям, оставшимся в Германии. Просил хотя бы не осуждать их на длительные сроки. Не сажать в тюрьмы. Горбачев не ответил. Ему тогда было важно получить Нобелевскую премию. О судьбе немцев он уже не думал. Ты знаешь, сколько людей сидят сейчас в тюрьмах? Только потому, что они честно исполняли свой долг. Пограничники, которые охраняли границы своего государства, между прочим, принятого в ООН и признанного всем миром, бывшие сотрудники разведки, которые были настоящими героями ГДР, а стали предателями в объединенной Германии. Сколько бывших партийных функционеров, веривших в дружбу с Москвой, остались без работы. Сколько бывших офицеров нашей армии работает сторожами и охранниками. А ты говоришь, это мои проблемы. Клаус Баумгартен, Дитер Тайхман, Хайнц Тим и Гертхард Лоренц. Наконец, мой близкий знакомый генерал Карл Леонхард. Все эти генералы были героями в моей стране. Все они гордились своей честной, безупречно прожитой жизнью. Они были пограничниками и охраняли свою страну. По большому счету, они охраняли мир от новой мировой войны. И всех их победителей посадили в тюрьму. Всех без исключения. Они сейчас сидят за то, что были настоящими офицерами, присягавшими своей стране. Меннард чуть не задохнулся от обиды. Он поднялся, достал бутылку минеральной воды, налил себе большой стакан и залпом выпил его. Потом снова сел на свое место и продолжил свой монолог. «А потом бы выдали Хонекера. Он на всю свою жизнь доверял вам, верил в дружбу русских и немцев. Он так вам верил, что решил переехать в Москву, а вы его выдали. Несколько старых друзей побывали у Хонекера в тюрьме, и даже там он держался. Знаешь, он мне никогда не нравился. Разве он мог понравиться нормальному человеку? Ты его наверняка помнишь. Марксистский догматик, сухой, черствый, даже внешне чем-то напоминавший вашего Суслова. На своей мученической смерти он искупил все свои грехи. Говорят, что человек может притвориться при жизни, но чтобы его понять, нужно посмотреть, как он умирает. Так вот, Хонекер умер как герой. Я видел кадры, когда в Москве его выдавали ФРГ. Он поднял сжатый кулак и сел в машину. Ты знаешь, когда я это увидел, то почувствовал, что не могу удержаться от слез. Весь мир знал, что на выдаче настаивал тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев. Я подумал, что поеду в Москву только для того, чтобы дать ему пощечину. Хонекер был на последней стадии болезни. Российские врачи знали, что он болен раком. Но по приказу Козырева они сделали вид, что ничего не заметили. Даже в объединенной Германии, даже при правительстве Коля, нельзя было посадить на скамью подсудимых такого больного человека. И Хонекера отпустили к дочери. «Я знаю эту историю», – кивнул Дронго. «В мире произошло много непонятного и странного». «Странного?» – переспросил Меннард, усмехнувшись. А ты видел, как выводили российскую армию из Германии? Под пьяный кутеж вашего первого президента? Ты бы видел, как он дирижировал оркестр? Коли и Геншер умирали от смеха. Над Москвой смеялся весь мир. Сначала было предательство Горбачева, а потом шутовство Ельцина. Вот так вы нас сдали. Не нужно так часто употреблять слово «вы», недовольно заметил Дронго. Я видел, как выводили войска. Между прочим, брат моего отца погиб в Германии. И вообще, на той войне погибли два брата моего отца. У меня есть свой счет к тому дирижеру. Поверь, это правда. Но сейчас мы должны спасти десятки и сотни людей, которые оказались под угрозой разоблачения. Что тебе нужно? Кто-то предложил американцам в списке агентуры, которые ваша группа вывезла из Штази. Именно поэтому я не мог встретиться с тобой в Зуле. Там за нами следили. Я это сразу почувствовал, кивнул Меннард. Они ведут меня уже несколько дней. Я не мог понять, что им от меня нужно. Ты ведь не знаешь, что меня арестовали в 92-м, и я получил 4 года тюрьмы. Правда, отсидел только год, потом меня отпустили. «Знаю», — ответил Дронго, — «я все знаю. Меня интересует, кто из твоих бывших коллег мог выйти на американцев и предложить им документ. Вас ведь было 8 человек». «Да», — кивнул Меннард, он нахмурился. После такого количества спиртного он вспоминал с большим трудом. Но сказывалась его практика в Москве. Для другого немца такое количество выпитой водки означало бы полную потерю трудоспособности. «Хейлих и Шилковский погибли в 89-м», — вспоминал Меннард. «Во всяком случае, мы так полагали. Думали, что их убили обоих. Вайс умер позже. У него сдалось сердце. Ты сказал, что Нигбур погиб несколько дней назад в автомобильной катастрофе? Подожди. Подожди, ты думаешь, ему помогли?» Дронго молча смотрел на него, Меннард прикусил губу, потом с силой ударил кулаком по столу. «Проклятая жизнь! Они не оставляют нас в покое даже после стольких лет! Бедный Нигбур! «Вас осталось в живых 4 человека», — напомнил Дронго. «Ты, Буцман, Габриэла Вайсплок и Гайслер. Кто из вас мог выйти на американцев? Кто?» «Никто», — ответил Меннард. «Я могу поручиться за всех. Габриэле 3 раза предлагали работать на американцев, и она 3 раза отказывалась. Гайслеру тоже предлагали сдать своих бывших коллег. Ему еще повезло. Все его досье были уничтожены, и они не узнали, что он был ликвидатором. Вряд ли он станет отдавать такие документы американцам, скорее уничтожит их. Буцману тоже не нужно дергаться. Он перебрался в Израиль и не станет рассказывать каждому встречному о своей бывшей работе в Штази. Кроме того, он уехал в Израиль с семьей. А значит, не мог взять документы с собой, понимая, что его могут проверить при въезде. Нет, скорее всего, я мог бы оказаться в роли предателя, но ни один из них не станет работать ни с американцами, ни с нынешними германскими властями. Как получилось, что в ту ночь погибли Хейлих и Шилковский? Почему они остались одни? У меня спустилось колесо. Мы загрузили микроавтобус документами, и, наверное, это был слишком большой груз для нашей машины. Я заметил, как спустилось колесо, еще когда мы выгружали документы. Но Хейлих приказал торопиться. Теперь я думаю, что он не хотел, чтобы о наших даже маленьких проблемах узнали в КГБ. Он торопился. Хотел забрать Вайса и Никбурга, оставшихся в здании Штази. В ту ночь ломались стены, и в городе был общий беспорядок. Могло произойти все. «Вы сразу вернулись за ними?» «Нет, они поехали короткой дорогой через парк. А мы объехали парк и прибыли в наш центр. Там уже ждали Никбур и Вайс. А потом мы начали беспокоиться и поехали за полковником Хейлихом. Мы нашли их тела. Я думал, что сойду с ума. Там были какие-то советские солдаты, и мы их чуть не перебили. Шелковский был еще жив, но мы понимали, что его не довезут до больницы. Габриэле стало плохо, у нее началась истерика. Мы ее едва успокоили, не пустили сопровождать тело Шелковского. Гасслер сильно нервничал. Когда вы вернулись обратно, там оставался кто-нибудь из ваших сотрудников? Ты не помнишь, кто там был еще? Нет, конечно. Даже многие охранники разбежались. А когда мы занимались погрузкой, два раза приходил Даммы, руководитель отдела, который отвечал за эти документы. Я стоял у машины и видел, как он разговаривал с Хейлихом и Шелковским. Как я понял, в вашей группе Гасслер и ты были главными стрелками. Да, кивнул Меннард. У каждого была своя специализация. В таком случае, как можно объяснить промах Гасслера? Такие навыки не забываются даже спустя много лет. Не знаю. Может, у него в последний момент дрогнула рука? Ведь они были близкие друзья с Буцманом. Я не понимаю, что там произошло. Не понимаю. Как ты думаешь, где нам искать Гасслера? Он ушел от наблюдения в Израиле. Говорят, у него были свои связи с арабами. И его теперь не могут нигде найти. Да, он работал на Ближнем Востоке, и я тебе скажу, где его искать. В Восточном Берлине есть бар «Красный дракон». Там могут знать, где находится Гасслер. Спросишь Гуго. Только учти, что он может не согласиться на разговор с тобой. «Назови мне адрес», — попросил Дронго. «Я постараюсь его уговорить». Меннард назвал адрес, затем взглянул на бутылку и разлил остатки водки в два стакана. Взял свой стакан и посмотрел на Друнга. «Я знаю, что нельзя этого говорить. Я стал верующим человеком и понимаю, что каждому воздается в этой жизни, каждому по заслугам его. Но когда вспоминаю своего погибшего брата, когда вспоминаю, сколько людей сидит в тюрьмах только потому, что Горбачев не стал оговаривать условия с победителями, не потребовал остановить расправу над побежденными, когда вспоминаю, как умер Вайс, знаешь, я встретил несколько месяцев назад одного нашего знакомого. Не буду называть его имя, он был бургомистром довольно большого города. Как раз в это время Горбачёвы приехали в Германию на обследование. Так вот он мне сказал, если есть Бог, Он не допустит, чтобы Горбачёва вернулись домой живыми и невредимыми. Если есть Бог, один из них должен остаться на этой земле, ведь они предали здесь столько людей. «Ты не прав», — возразил Дронго. «Я согласен, что он действовал не лучшим образом, согласен, что он был слабым и непоследовательным политиком. Я даже соглашусь, что он слишком часто предавал и своих бывших союзников, и свои идеалы. Но, с другой стороны, он ведь пытался что-то изменить. Он искренне пытался убрать эту стену, помогая немцам, а не мешая им. И разве можно его за это осуждать? Ведь тогда, 10 лет назад, граждане Восточной Германии сами выбирали путь к объединению. Ты помнишь, какие митинги проходились по всей Германии? Сколько людей штурмовали стену, причем со стороны Восточного Берлина? «Я не сказал, что они были против», — горько возразил Меннерт. «Красивые витрины магазинов всегда привлекательнее мертвых догм. Но разве тот же Горбачев не мог спасти тысячи людей, которые ему так верили и которые были его союзниками? Разве он не мог гарантировать им безопасность в будущем?» «Он много чего не сделал», — согласился Дронго. «Когда-нибудь историки подробно проанализируют случившееся и дадут объяснение каждому его шагу. А насчет смерти его жены? Знаешь, что я тебе скажу, Бруно? Они так сильно любили друг друга, что для него потеря супруги была, возможно, самой большой личной трагедией в жизни. Даже когда развалилась страна, даже когда он уходил со своего поста, это было не так страшно и горько. Поэтому ты этого не трогай. Я видел слезы на глазах его дочери. Я видел, как он относился к своей жене. Ты не нашел со своим сыном взаимопонимания, поэтому сходишь с ума. Представь себе состояние человека, который потерял самого близкого человека. А если учесть, что он атеист, так и ты был когда-то и не верит в существование другого мира, то тяжесть потери усиливается тысячекратно. «Еще немного, и я заплачу», — отмахнулся Меннерт. Он залпом выпил, затем тяжело поднялся, открыл дверцу шкафа и достал вторую бутылку. «Такие вопросы нельзя решать без спиртного», — мрачно сказал Меннерт, усаживаясь напротив. Он отвинтил крышку, взглянул на Дронго. «Насчет личной жизни Горбачева, может, ты и прав. Не нужно желать никому зла. А вот насчет всего остального, здесь ты меня не убедишь. Он нас всех предал». «Предал», — упрямо повторил Меннерт. Дронго поднял стакан, мутная жидкость, на дне несколько лимонных косточек. «Будь здоров, Бруно», — пожелал своему собеседнику Дронго. «Выпьем за твоего сына». «У тебя есть дети?» — вдруг спросил Меннерт. «Есть», — сказал Дронго, вспомнив о Джилл и своем сыне. До этого он никогда и нигде этого не говорил, никогда и никому. Но сейчас ему не хотелось врать Меннерту. «За наших детей», — налил себе полный стакан Меннерт. «Может быть, они когда-нибудь поймут и простят нас. Или не простят, как ты думаешь?» «Я думаю, у каждого поколения своя правда. И не дело детей судить родителей». Мы ведь не судим наших родителей, каждому свое». «Будь осторожен», — вдруг сказал Меннард. «Я видел, что вчера около моего дома одного человека сбила машина. Видимо, он пытался ко мне прорваться. Она появилась неожиданно и потом сразу скрылась. А эти суки смотрели из своих машин со всех сторон, и никто даже не попытался помочь человеку. Вот тогда я и подумал, что нужно с ними рассчитаться. А когда увидел тебя в магазине, вспомнил, что мне рассказывали про Дронго, и решил сюда приехать». «Спасибо», — кивнул Дронго. «Ты мне очень помог, Бруно. Только назад ты меня не повезешь. По этой дороге мы в таком состоянии не поедем». «Верно», — сказал Меннард. «Мы останемся здесь, уже поздно. Завтра утром я отвезу тебя на вокзал. Давай еще по одной. Так, кажется, говорили в Москве. Ты видишь, я еще не забыл русский язык». «Вижу». Был уже 9 часов вечера. Возвращаться назад не было смысла. Можно остаться здесь, а утром вернуться в Зуль. Хотя нет, зачем ему возвращаться в Зуль? Он должен ехать в другой город. Но какой именно, он уже не помнил. Он слушал бормотание Меннарда и отвечал ему, грустно качая головой. «И зачем только я так напился?» — мелькнула последняя трезвая мысль.